517. Сентябрь. 2. Все истинные религии мира и сокровенные учения, сокрытые и в них, и в разных других формах, даваемых в разные века и разным народам, содержали в себе указания на будущее и придавали ему особое значение. Сама жизнь существует ради будущего, в орбиту которого устремлена вся Вселенная. Если отнять от людей будущее, то смысл их существования исчезает. Будущее может осознаваться и далеким, и близким, то есть сознание может проникать как в близкое, так и в очень далекое будущее. Чем дальше оно от настоящего, тем больше возможностей эволюции заключает оно в себе. Но для того, чтобы уверенно двигаться в это будущее и приближать его возможности, надо их знать и представлять себе ясно далекую цель и все, что суждено в нем человечеству. Спросят, как можно это знать? Ответьте. Дальние миры, на которых эволюция их человечества опередила земное на много ступеней, будут живым примером того, к чему надо стремиться, и в какие формы может вылиться жизнь. Общение с дальними мирами возможно. Братья человечества их не раз посещали. Иерархия света имеет своих представителей на звездах далеких. И междузвездное общение – установленный факт. Великий пропуск перешел на другую, более высокую планету с тем, чтобы установить с Землею более тесную и близкую связь и продолжить служение свое людям вашей планеты. Много тайн в космосе, много тайн в жизни Архата.